Глава вторая, в которой Элрик Мелнебанийский оказывается на краю времени. Элрик Мелнебанийский сердито погрозил кулаком мерцавшим повсюду звездам, ибо все эти звезды, глаза тех, чьи души он дерзновенно похитил, дабы обрести новые силы, похоже, смеялись над ним, злорадно перемигиваясь друг с другом. Элрик стоял над бездной, опираясь ногами на пустоту. Стоял, казалось, в центре вселенной. Его черный меч-буревестник, вложенный в ножны, висевшая на перевязи, дергался и скулил, как нервная собака на поводке. Элрик возвращался в Эмрир, чтобы вернуть себе трон Светлой Империи Мелнебане, предательски захваченной кузеном Иеркуном. Он отправился в опасное путешествие на торговом судне филхарцев с острова Пурпурных городов, где гостил у графа Смёргана Лысого. Плавание поначалу проходило благополучно, но в безымянных водах между полуостровом Вилмер и островом Мелнебане корабль подхватили волшебные ветры, которые сперва занесли его в Драконье море, а затем к острову Чародеев, называвшемуся так потому, что в недоброй памяти времена на нем находилось обиталище Крана Лирета, коварного похитителя заклинаний, в конце концов поверженного своими противниками. Однако случилось так, что похищенные им заклинания достались Гроду Айбину Ину, шаману Кретин, племени дикарей, мигрировавших на остров из Тихих земель. Заметив у острова торговый корабль, шаман решил захватить его, посчитав по своему недомыслию, что у него хватит на это сил. Но его планам не суждено было сбыться. В завязавшемся кровопролитном сражении, в котором погибло немало филхарцев, дикари были наголову разбиты, а сам шаман отправился в преисподнюю. Эдрик же и после сражения продолжал преследовать дикарей, пока они не рассеялись. И вот теперь, оставшись один, он стоял окруженный бездной и кричал из последних сил, исторгая крики мысленными сигналами. «Ариох, помоги мне!» Ни видение, ни слова в ответ. Князь преисподней не слышал его. «Ариох, воздай должное моей преданности! Я утолил твою жажду кровью, честолюбие душами!» Элрик не дышал. Его сердце остановилось. Он еле шевелил членами. «Ариох!» Снова никакого ответа. Вокруг одни звезды, мрачные и безжалостные. Элрик готов был заплакать. Но от леденящего холода слезы не скатывались, успевая превращаться в льдинки. Элрика охватил страх, какого он никогда не испытывал. Собрав последние силы, он дотронулся до рукояти меча и почувствовал встречное движение буревестника. Рука наполнилась и отошла в сторону, держа меч, источавший черный огонь. Раздался воинственный клич буревестника. «У нас одна судьба, одни устремления», – прошептал Элрик обескровленными губами. «Отыщи для нас твердь. Или мы найдем свой конец, не осуществив предначертанное». Буревестник завертелся, как стрелка компаса, увлекая за собой руку Элрика. Он крутился, как собака в поисках следа, на мгновение замирал и снова приходил в возбуждение. Наконец послышался крик, исполненный радости. Буревестник отыскал нужное направление, а к какой тверди, к какой земле большого значения не имело. Элрик воспрянул духом, как мореход, потерпевшего крушение корабля, заметивший среди, казалось, безбрежных вод спасительный клочок суши. «Буревестник, в путь!» — снова прошептал Элрик. Меч дернулся вперед, назад, вверх, вниз, словно сражаясь с невидимыми врагами. Казалось, отыскав направление, буревестник устрашился лежащей впереди тверди, но только придя в движение, он уже не мог успокоиться и повлек Элрика за собой, прокладывая путь в темноте среди угрюмых холодных звезд. Но вот звезды стали бледнеть, а темнота расступаться, и в разрывах появившихся облаков замелькала морская гладь. А за ней, когда облака рассеялись, внизу показались горы с заснеженными ущельями. Буревестник опустился, отыскав ровный участок. Элрик огляделся по сторонам. Кругом одни горы, над головой огромное солнце. Но что это? Выше солнца, словно отражаясь в огромном зеркале, виднелась другая местность. Пустыня с барханами там и сям и жалкой растительностью. Не поверив глазам, Элрик снова огляделся. Так и есть. Вокруг горы, да и впереди какой-то провал, а над головой безжизненная пустыня. Он нагнулся и набрал в ладонь снега. На вид тот оказался самым обычным, но только не таял в руке. «Это мир хаоса», – прошептал Элрик. «Он не подчиняется законам природы». Его шепот подхватили и усилили скалы, отозвавшись зловещим эхом. Буревестник молчал, словно выбившись из последних сил. Держа в руке меч и утопая по колено в снегу, Элрик направился к замеченному провалу. Время от времени он подымал глаза к небу. Над головой была все та же пустыня. Внезапно Элрику показалось, что он передвигается по круглой поверхности миниатюрного мира, И если не остановиться, то рано или поздно дойдет до пустыни, а оказавшись среди барханов, увидит горы над головой. Что же, если догадка верна, то предоставляется выбор – замерзнуть в снегу или умереть от жары в пустыне. Погрузившись в эти мрачные мысли, Элрик и не заметил, как дошел до провала. Провал оказался неглубоким и узким. Его стены уходили вниз на 5 футов, а расстояние между ними едва ли было намного больше. На грунте между стенами лежали золотые и серебряные панели, чередовавшиеся в шахматном порядке. На их блестящей поверхности отражались одновременно и заснеженные стены провала, и барханы пустыни. За провалом снова тянулись горы. «Несомненно, здесь правит хаос», – сквозь зубы процедил Элрик и, немного поразмыслив, спрыгнул вниз, заметив на противоположной стене удобные выемки для подъема. «Владыки хаоса играют со мной, но я не сдамся и буду сопротивляться, пока рука держит меч», – продолжил Элрик Мелнебониский и направился к выемкам на стене, внезапно обретя силу духа. Элрика остановило раскатистое рычание. Он обернулся. В проходе показался диковинный зверь с львиной гривой и 7 глазами во лбу. Его лапы слегка разъезжались на скользких панелях, а каждый глаз смотрел в свою сторону, отыскивая пришельца, посмешивая вторгнуться в чужие владения. Но вот он припал к панелям, и все 7 глаз вперились в Элрика, источая угрозу. «Назад, выродок хаоса! Перед тобой Элрик Мелнебониский! Назад!» Зверь щелкнул зубами, ударив по панели хвостом, покрытым, как у льва, клочковатой шерстью. Затем приподнялся, ощерившись, но лапы его снова разъехались, и Элрик первым нанес удар, угодив мечом в морду страшилищу. Зверь отпрянул. Но оказалось, страшный удар не причинил ему никакого вреда, а лишь привел в замешательство. Однако замешательство длилось недолго. Зверь упер задние лапы в стенку провала и, оттолкнувшись, прыгнул на Элрика. Не удержавшись на скользкой поверхности, Элрик грохнулся оземь.